ее ужасу, Абрам непрерывно смотрел на присяжных, искал их взгляды. Казалось, его глаза источали злобу. «Абрам», — тихо сказала Дженнифер. Он не обернулся. Окружной прокурор заканчивал свою речь. «Библия говорит», — сказал он, — «око за око, зуб за зуб». Это месть. Народ не требует отмщения. Он просит правосудия. Правосудие для бедняги, которого хладнокровно убил Абрам Уилсон. Спасибо. Окружной прокурор сел. Когда Дженнифер встала для произнесения слова защиты, то почувствовала их враждебность и нетерпеливость. Она слышала, что некоторые адвокаты могут читать мысли присяжных заседателей, но относилась к этому скептически до этого момента. Мысли присяжных были четкими и понятными. Они уже решили, что ее клиент виновен, и с нетерпением ожидали окончания речи, когда они смогут уйти из здания суда и заняться более важными делами, о которых говорил их друг и прокурор. Она и Абрам Уилсон для них были врагами. Дженнифер перевела дыхание и начала. «С позволения вашей чести», — она повернулась к присяжным, — «леди и джентльмены, причина суда, причина, по которой мы собрались сегодня здесь, — закон, мудрость закона, знающего, что у каждого случая есть две стороны». Слушая прокурора, атаковавшего моего клиента, его утверждение, что обвиняемый виновен, хотя еще нет вашего вердикта, приходишь к другому выводу. Она посмотрела в их лица, пытаясь найти в них симпатию или поддержку. Ничего не было. Она заставила себя продолжать. Окружной прокурор Ди Силва раз за разом употреблял фразу «Абрам Уилсон виновен». Это ложь. Судья Уолдман может сказать вам, что обвиняемый не виновен до тех пор, пока судья или присяжные заседатели не примут решение. Для этого мы здесь собрались. Абрама Уилсона обвиняют в убийстве человека, заключенного в тюрьме Синг-Синг. Но Абрам Уилсон убил его не из-за денег или наркотиков. Он убил его ради спасения своей собственной жизни. Вы помните хороший пример, который привел окружной прокурор, чтобы показать отличие между хладнокровным и вынужденным убийством. Абрам Уилсон убил, защищая себя. И я утверждаю, что каждый из нас, находящихся в этом зале, при идентичных обстоятельствах, поступил бы так же. Прокурор и я сходимся в одном. Каждый человек имеет право на защиту своей жизни. Если бы Абрам Уилсон не защищал себя, то был бы сейчас мертв. В голосе Дженнифер звучала искренность. Она забыла про нервозность и неуверенность. «Я прошу вас помнить об одном. По законам нашего штата вина человека может быть доказана только при полном отсутствии сомнений в том, что убийство совершено не в целях самозащиты. Во время суда мы представим существенные доказательства того, что Реймонд Торп был убит с целью предотвращения убийства моего клиента. Спасибо».